Глава 67. Александр. Что ты имеешь в виду? Медленно переспрашиваю, собираясь с мыслями. Догадки Марка застали меня врасплох. Я имею в виду, что между вами что-то произошло в Абу-Даби. Сын резко вскидывает руки. Думаю, ты сам понимаешь, о чем идет речь. Просто ответь, прав я или нет. И ради бога, не держи меня за идиота. Я ведь не слепой. Я никогда не держал тебя за идиота. Надеюсь, что ты и сам об этом знаешь. Я машинально поднимаюсь из кресла и обхожу стол. Этот разговор в любом случае состоялся. Поэтому я скажу все, как есть. Между мной и Каролиной действительно есть связь. Никакого заговора за твоей спиной, разумеется, не было. Все произошло в буквальном смысле в день нашего отъезда. Ты? Марк растерянно моргает, выглядит так, словно всерьез такой вариант развития ситуации не рассматривал. Охренеть! То есть это правда? Меньше всего на свете мне бы хотелось, чтобы наши интересы в вопросах личной жизни когда-либо пересекались. И, разумеется, я ничего такого не планировал. Так уж вышло. То есть ты хочешь сказать, что между вами полыхнуло в последний день? Марк вскидывает голову, смеривая меня презрительно возмущенным взглядом. Кто я, по-твоему? Наивный мальчик? Разумеется, чувства не возникли на пустом месте. Терпеливо поясняю я, решив держать себя в руках в ответ даже на самые несправедливые обвинения. Но я всегда находил в себе силы их контролировать и всегда старался держаться подальше. Держался подальше так старательно, что пригласил ее с собой в Абу-Даби? Напомню, что это ты пришел ко мне с просьбой помочь Каролине. И я уж точно не имел намерения переходить тебе дорогу. Ты мой единственный сын, и я всегда ставил твои интересы выше своих. Но, видимо, не в этот раз. Язвит он, снова глядя мимо меня. Ты, Каролина? Серьезно? Когда в интернете появились вульгарные заголовки о том, что она твоя любовница, я вообще не принял это всерьез. Думал, ну что за глупости? Папа же ее в два раза старше. Я тебя не обманывал. Чеканю я, не желая оправдываться за существенную разницу в возрасте и сплетни прессы. Я бы и дальше продолжал держаться в стороне, если бы не несчастный случай. Думаю, Каролина тебе рассказала о столкновении с гидроциклом. Тогда, из-за страха, что она утонет, я потерял над собой контроль, и стало окончательно ясно, что влечение взаимно. Грудная клетка Марка напряженно раздувается. Ладони сжимаются раз за разом. Ты с ней спал? Марк. Она была девственницей. Зло рявкает он. Ты с ней спал? Я беру секундную паузу и прикрываю глаза, чтобы не дать водовороту эмоций утащить себя на дно. Марк шокирован и расстроен. Я старше, опытнее, на мне больше ответственности. Именно мне придется очертить границы дозволенного в этом разговоре. Каким бы виноватым я себя не считал. Я никогда не обсуждал с тобой свою личную жизнь. И сейчас тоже не буду. У меня есть к Каролине чувства. Это все, что тебе требуется знать. Если бы я не понимал, что все серьезно, я бы ни за что не стал рисковать твоим доверием. Допустим, у тебя есть к ней чувства. Выплевывает сын. А у нее к тебе? Если ты думаешь, что я вероломно соблазнил Каролину в твое отсутствие, ты ошибаешься. Если бы мои чувства были безответны, я бы нашел в себе силы и дальше держаться в стороне. Немного же вам оказалось надо. Вы же виделись здесь всего пару раз и неделю в Абу-Даби. И неделю на курорте. «На курорте?» Напряженно повторяет Марк, дергая ногой. «Ну да, тогда все и началось. Поэтому она меня френдзонила». На курорте ничего не было. Каролина мне нравилась, но я и в мыслях не допускал сближения. Она казалась мне слишком молодой, и к тому же нравилась тебе. По кабинету разносится натянутый смех. «Поэтому ты решил сделать ход после того, как я стал с ней встречаться. И я почти уверен, что вы с ней спали». Блять, надо же, а? Марк запускает ладони себе в волосы и трясет головой. Отец увел у меня девушку. Ты всерьез так считаешь, что я увел Каролину? Неважно, как ты это себе объясняешь. В моих глазах и в глазах окружающих все выглядит именно так. Будто не в силах продолжать разговор, он резко вскакивает. Кулаки сжаты, покрасневшие глаза влажно сверкают. Всю жизнь ты был моим самым близким человеком. Тем, на кого я равнялся и кому всегда подражал. Я всего лишь человек, Живой и потому не идеальный. В порыве обнять и успокоить я делаю шаг к нему, но Марк моментально отшатывается. «Я доверял тебе как себе», — продолжает он, явно меня не слыша. «У меня никого не было ближе. Фред даже рядом не стоял. Знаешь, как я сейчас себя чувствую? Будто меня лишили веры. Я просто не знаю, как теперь смотреть на тебя и как доверять». «Марк». Он разворачивается, агрессивно трет глаза тыльной стороной ладони и быстро идет ко входу. Оглушительный хлопок двери отзывается в груди вспышкой боли, смешанной с паникой. До этого дня у нас никогда не было конфликтов. Были мелкие ссоры, которые решались сразу и на месте. Марк никогда не бросался обвинениями и никогда не уходил. Я упираюсь ладонями в стол и пытаюсь привести сбившееся дыхание в порядок. Ну а чего я еще ждала от этого разговора? Что в какой-то момент Марк примет мои объяснения и пожелает нам с Каролиной счастья? Разумеется, ему больно. И, разумеется, он винит во всем меня. И едва ли слова могут что-то исправить. Остается только дать ему время и утешать себя тем, что за 20 лет отцовства я многое делал правильно.